Фиби закусила губу и коротко кивнула в ответ. Она не знала, чего боится больше — сидеть высоко над землей на лошади или ощущать у себя за спиной горячее тело мужчины, который до сих пор не стал ей по-настоящему близок так, как хотелось бы. «Теперь можно поговорить и о капусте», — сказал Кейта у нее над ухом, придерживая ее за плечо, когда конь перешагивал через очередную канаву. «В деревне почти не осталось мужчин», — заговорила Фиби. «Они на войне или уже убиты? Кто-то ведь должен помочь старым женщинам. Ну, вот я и...» «Ты совершенно права, дорогая», — перебила Кейта. «Лекарства, пища. Всем этим мы помогаем и будем помогать нуждающимся. Но маркиза Гренвилл не должна, как батрачка, выкапывать капусту и делать другую черную работу». «А кто же сделает?» Он не ответил на ее простой вопрос. В молчании они преодолели остаток пути, и уже во дворе конюшни, когда он снял Фиби с коня, она услышала: «Моей жене не пристало целыми днями торчать на чужом огороде, как пугало». С этими словами он большим пальцем отер грязь у нее со щеки. «А как же быть, милорд?» — с воинственным блеском в глазах спросила Фиби. «Коль ваши арендаторы нуждаются в помощи, если вы найдете им помощников, я готова всю жизнь сидеть дома за ажурной вышивкой». «Этот тон не к лицу тебе, Фиби», — сурово сказал Кейта. «Прошу прощения, милорд, за свой тон, но вам не к лицу так мало беспокоиться о нуждах беспомощных людей. Среди них не только миссис Спруил». Она поклонилась ему и поспешила в дом. «Какая дерзкая девчонка!» — Кейта в гневе, но не без удивления смотрел вслед ее удаляющейся фигуре в длинном платье, подолом подметающим грязь и остатки соломы. «Простите, милорд», — раздался голос по-йоркширски, растягивающий гласные звуки. «Вы чем-то озабочены?» К маркизу подошел его помощник Джайлз Крэмптон. Кейта резко повернулся. «Что делается в деревне?» — спросил он. «А что делается?» — в некотором замешательстве переспросил Джайлз. «Все как обычно, я полагаю». «Ну а все-таки», — нетерпеливо произнес Кейта, — «какие-нибудь происшествия, трудности?» «А, трудности, как без них, особенно в такое время, но женщины как-то справляются, хуже тем, у кого малые дети, да и старикам тоже нелегко». Кейта смотрел не на помощника, а через его голову, благо тот был намного ниже, чем он сам, куда-то вдаль, в поля, потому не заметил удивления у того на лице. Наклонив голову, маркиз взглянул Джайлсу в глаза. «А вы разве хотели знать про эти дела, сэр?» — спросил тот. «Теперь хочу. Пошлите туда нескольких солдат из нашего отряда. Пускай спросят, кому нужна помощь в поле или на огороде, и помогут как следует». «Будет сделано, сэр!» — Джайлз отсалютовал ему, поднеся руку к шапке, и двинулся было с места, но потом остановился и спросил: «Мы ведь скоро выступаем на осаду Бейсингхауса, верно, сэр?»